Если боги по-любому чиху будут крутить временем, как им вздумается, то, Катурва скривился, от вселенского равновесия не останется и следа. Творцу техносов это скажи, а Грима сейчас не шутил. Он уже давно вертит это самое равновесие на том органе, которого у него и не осталось. Творцы не нашего полета птицы, огрызнулся четвертый, а тринадцатый. Идеальный козел отпущения, закончил за Катурва первый. Конечно, проще обвинить во всем кого-то из равных, кто хоть как-то пытался остановить круги возмущений от камня, брошенного творцом техносов в воду равновесия. Так-то, если подумать, творец уже двум колыбелям подгадил, намереваясь их подгрести под себя. У нас он придумал летающий остров, а здесь и вовсе решил вмешаться едва ли не напрямую. Мы можем ждать миллионы лет, но своих миров так и не дождемся. А все потому, что они уйдут техносам. Нас к ним никто не допустит. Выходит, Саптама был прав, когда переметнулся. Двенадцатая переводила взгляд с первого на четвертого. Нет, покачал головой Агрима. Выходит, что хваленое вселенское равновесие сейчас маятником раскачивается между творцом техносов и тринадцатым. Не удивлюсь, если в первой жизни его убили за то, что он не поднялся на остров, нарушив планы творца. И рано или поздно тринадцатого призовут к суду. Эпизодов за ним, как на собаке блох, наследил везде, как слон в посудной лавке. И если мы решим выступать на его стороне, то нам нужны будут доказательства, подтверждающие вину творца. Нам нужен кинжал, тот, которым убили местную высшую. Так она же живая. В этом мире время откатили, но в прошлой версии событий кинжал использовали, и он исчез, скорее всего, вернувшись к владельцу. Так что где-то лежит, родимый, дожидается. Агрима рассуждал спокойно, высказывая собственные соображения, но понимал, что согласны с ним далеко не все. Он же нас грохнет, если только догадается. Замечание шестой не внушало оптимизма. Хорошо, что ты видишь прошлое, а не будущее, а то я бы уже напрягся от таких пророчеств. Третья, как всегда, был в своем репертуаре. Ну, можно попробовать привязаться к ковчегам, тогда переродимся в родном мире и с памятью, осторожно предложила двенадцатая, если уж подыхать, то ради чего-то. Шестая хмыкнула. Тринадцатому бы эта фраза понравилась. Такое ощущение, что на нем метка смерти стоит. Подыхает он каждый раз с изюминкой и огоньком. Подыхать-то он подыхает, но до реки времени не добирается, а это возвращает нас к разговору, что на него поставили не только смерть и великая мать кровь, но и кто-то другой. Та же система почему-то его выгораживает, напомнил свое недавнее замечание Агрима. Это даже везением назвать нельзя, что-то среднее между гениальным просчетом и безумной отвагой. Может, кто-то из первородных, предположил Катурва, но они почти все ушли в тень, только Хаос еще периодически появляется. На Хаос не похоже, возразил десятый. Он вокруг тринадцатого едва землю не взрыл в поисках истины. Но все может быть. Ну что, тянем жребий, кто пойдет перебежчиком к техносам? Ничего тянуть мы не будем, Агрима по очереди посмотрел в глаза братьям и сестрам. Я пойду, даже если устройство рода меня не примет. У меня и легенда подходящая. В конце концов, я дольше всех из вас стою в очереди на колыбель. Глава 15. Алтарь встречал меня ласковой прохладой. Пещеру заливал радужный свет, в котором даже давным-давно пожертвовавшие собой маги выглядели празднично и нарядно, если такие эпитеты можно было отнести к мертвецам. С собой я принес подарки. 4 макро 8 уровня. По местным меркам, ценность неимоверная. Но это была достойная благодарность за помощь алтаря и его сотрудничество с местным пантеоном. Разложив макро у кристаллов первостихии, я ждал, пока алтарь примет подношение. Но камни остались нетронутыми. Это подарок, благодарность. На всякий случай уточнил я. Знаем, ответили сразу 4 голоса первостихии. Но не возьмем. Почему? Раньше алтарь не брезговал подобными подношениями. Нам тут напомнили, что далеко не все делается ради благодарности, ответил мне огонь, обжигая жарким дыханием. Боюсь даже представить, кто мог тебе напомнить о чем-то подобном. Братья и сестры твои, когда встали на защиту этого мира, хотя их об этом никто не просил, сварливо ответила вода, но тем самым пригасив раздражение огня. Я улыбнулся. Все же наша философия отчасти была чужда многим созданиям Вселенной. Владея кровью, мы не желали купаться в ней или уничтожать миры, мы желали сохранять даже худой мир, зная, чем обычно оборачивается добрая ссора. Ну ты уж из нас совсем уродов не делай, мы тоже с понятиями. Бились ведь бок о бок с местным пантеоном. Здесь не поспоришь. Действительно, когда припекло, алтарь стал более терпимым к местным. Ты собственные ресурсы на это не истратил, а то я, если честно, так и не понял, отчего стенки шторма в какой-то момент истончились и нашим пришлось ставить щит крови. Алтарь какое-то время молчал, даже краски радуги в пещере стали более блеклыми. Это я в воспитательных целях. Боги местные присосались ко мне и насосами работали, а от себя хоть бы каплю сил добавили. Ну я и уменьшил поток, чтобы им жизнь медом не казалась. Звук удара ладонью по лбу разнесся в тишине пещеры. А хотелось этой ладонью врезать кому-то другому. Ты же был в курсе, что твой воспитательный процесс обошелся бы очень дорого этому миру. Я не спрашивал, а констатировал факт. Ну да, согласился алтарь, но у меня все было под контролем. Я бы усилил напор в нужный момент. Так под контролем, что мои решили вмешаться. Перебил я его. Я покачал головой. Сраные миры, сраные существа. Все пекутся только о себе и своей выгоде, и плевать, что будет с другими. Что я хочу от эргов, если сам алтарь демонстрирует подобное поведение? Да, а ведь проблема с эргами никуда не делась. У меня нет приличных комментариев. А словарь неприличных у тебя поболее моего будет. Вот и вспомни подходящие случаю. Трай, заикнулся был алтарь, но я снова его перебил. Что Трай, ты мне лично очень дорог вместе со всеми своими детищами. Особенно первыми результатами экспериментов. Напомнил я алтарю его Кинг Гидр. Знаешь что, а занимайся-ка ты и дальше самостоятельно воспитанием своих детишек. Позови их к стенам форта на краю болота. Решим вопрос раз и навсегда. Уверен, что нужно этим заниматься прямо сейчас. Какое-то время они еще будут подчиняться, осторожно спросил алтарь. Видимо, уловил перемену в моем настроении. Кому? Что кому? Не понял алтарь. Кому будут подчиняться? Я от них особого подчинения не требовал. В их дела не вмешивался, в свои привлекал только по добровольному согласию. Мне они не подчинялись, а те, кто участвовали в дежурствах, отрабатывали кров и еду. Мы вообще-то под них отдельную казарму отгрохали со всем необходимым. Пора заканчивать эту вольницу, которую некоторые воспринимают как слабость. Мне бунт под носом нахер не нужен. Ну так уж и бунт. А знаешь, я вдруг понял, как можно решить вопрос. Договоренность с местными богами есть. Прятать вас более смысла нет. Куплю-ка я вам остров какой-нибудь в тропиках или на северах и перемещу. Будете сами себе хозяева, выберут сами себе правителя, будут жить, поживать да добра наживать. Ну зачем ты так сразу? Засуетился алтарь. Мир ведь полностью обжитый, проблем не оберемся. На мелочь начнут охотиться, так наши и не утерпит. Ну да, а меня все боятся, потому что я большой и страшный, и не полезут. Так выходит, съязвил я. Так, и на государственном уровне у тебя все схвачено. Ты же не зря земли под особый статус вывел. Вдруг на удивление здраво начал рассуждать алтарь, когда ему стало это выгодно. Так-то оно так, но я им даю защиту, жизнь как у бога за пазухой, а они мне неповиновение, разброд и шатание. Ты уж из меня-то совсем идиота не делай. Даже защита Агафии сейчас большинство эргов как неопределившихся видит. Нормально ко мне относящихся здесь четверть в лучшем случае есть, из первых партий. А остальные приспособленцы, что только и ждут, как бы переворот устроить и мою землю с тобой под себя подгрести. Вот и любитесь сами со своими проблемами. А мы ведь тебе помогали, делано сокрушался алтарь, даже петлю ради тебя запустили. А я вас собрал, детей ваших привечал, гидар пальцем не тронул, хотя руки-то чесались. Будем дальше мериться благодетелями или проблему решать. К тому же, я тут недавно узнал, что вы, мои дорогие, это резервный сценарий отката миров к первостихиям колыбелей. Поэтому выкорчевать вас и переместить за пределы мира не выйдет. Здесь уж, я думаю, у меня и правда пупок развяжется. Так что давай вместе думать, что с вами со всеми делать, и как твоих ребятишек в узде держать. Алтарь умолк на какое-то время, а после ответил: не руби с плеча, я сам попробую навести порядок, а с кем не выйдет, зашвырнем куда-нибудь подальше и ориентиры для возврата отключу. Так-то они все на мой зов шли, если звать перестану, не отыщут сами. А многих ты еще собирать планируешь? Нам 300 и так уже за глаза. Они уже исключительно в человеческих ипостасях ходят, ибо прокормить такую ораву в натуральном виде у меня нет никакой возможности. Каждый из них стоял на вершине пищевой цепочки, так что аппетиты у них на зависть многим. Всего тех, кого бы я хотел позвать, не больше 1000, но местный мир такого количества эргов одновременно не выдержит. Потому и прошу дать мне время навести порядок. Ротацию попытаемся организовать. Может, что-то вроде школы придумаем для обращения со стихиями. А идея с островом может и стоит нас переместить, чтоб мы не мешались. Думайте. Жду ответа. А то у меня чем дальше, тем веселее обвинения. Не хотелось бы еще и вас утопить с собой вместе. И да, если со мной что-то случится, в ваших интересах беречь моих детей, как зеницу ока. Ведь договор с местными богами скреплен клятвой на крови, а моя кровь только в них да в Киране останется. Прервется род, и соглашение утратит силу. Ну ты уж нас совсем за дураков не держи, все понимаем. Когда я вернулся от алтаря, братья и сестры уже ушли. В таком уходе без долгих прощаний не было ничего необычного. Обменявшись образцами крови, каждый из нас при нужде мог позвать других на помощь. В целом же между нами установился информационный паритет. Я просмотрел их прошлое, а о моем прошлом им, я уверен, рассказала шестая. Кроме того, думаю, что они воспользуются моим предположением о попытке привязки душ к родовым ковчегам. Слишком уж заманчивая возможность. Я же пока решил вернуться в Сашири. После всего хотелось провести время в кругу семьи, ну и заодно создать кое-кому тело. Все же если бы не система, то была вероятность, что Саптама застал бы меня врасплох. Тогда наше противостояние могло пойти по совершенно иному сценарию. И уж точно без жертв не обошлось бы. Потому я чувствовал желание отплатить старице и богине. Ее реакция на возможность восстановления тела выдала богиню с головой. А если есть возможность и желание, то нужно было закрыть и этот долг. Кроме того, в спокойной обстановке хотелось обдумать все произошедшее, а в частности ситуацию с Адамантием. За что с ним так обошлись? Какие мои слова или мысли стали пусковым крючком для его преобразования? И можно ли что-то сделать, чтобы вновь вернуть его в осознанное состояние? Но начать следовало все же с семейного дня, а то я что-то непростительно мало времени проводил с ними. А ведь остальные мысли вылетели у меня из головы, когда я увидел из окна собственной башни, как на лугу рядом отдыхают на траве Светлана, Тыма и Ольга. Рядом с ними на покрывале уже сидел сын. Твою мать, Свете уже рожать со дня на день, сын так скоро пойдет и даже заговорит. Пока я ношусь, решая очередные проблемы, пришло совершенно четкое сознание. Теперь я начал понимать Андрея Мангустова, который взял 100 лет отпуска от божественных дел для нормальной человеческой жизни. Я бы сейчас тоже не отказался от такой возможности. С другой стороны, вот она, возможность. Что мне мешает сейчас проводить время с семьей? И пусть вселенная со всеми ее подлостями подождет. В кабинете рыться пришлось долго, но я все же отыскал пару брусков заготовок. Прихватив их, открыл портал к женам. Сделать сюрприз не вышло. Видимо, Ольга почувствовала мои эмоции, а потому, едва портал за моей спиной схлопнулся, Тыма и Света повисли у меня на шее. Ольга при этом присматривала за Юрданом. Сын серьезным взглядом смотрел на нас и чуть хмурился, посасывая большой палец. Выглядело это умилительно. Расцеловав жен всех по очереди, я присел рядом с сыном, который тут же забрался ко мне на руки. Сложно описать словами, какие ощущения меня накрыли. Тепло, нежность, боязнь сломать что-то и даже некоторое чувство вины, что пропускаю его детство. Я все понимаю, донесся до меня серьезный детский голосок. И тетя Оля с дедом тоже. Мама с тетей Светой не всегда, но тетя Оля молодец, не дает им делать глупости. Такой взрослости и обстоятельности я никак не ожидал от малыша, которому и года еще не исполнилось, но куда более меня удивило другое. Ты снова заговорил. Да, пришлось потратить время на осознание себя, но теперь опять могу, с гордостью похвастался Юрдан. Я горжусь тобой, не покривил я душой, а я тобой, не остался в долгу, малыш. Это же еще не все. Да, пусть и такими простыми словами, но сыну удалось сформулировать главный вопрос, который даже я сам себе боялся задавать. Похоже, что не все. Решил ответить честно. Остался финальный босс. Да, мое немое удивление было удостоено пояснений. Это тетя Оля так говорит, имея в виду, что остался главгод, который все это и устроил тебе, и который вряд ли успокоится, пока не останется кто-то один из вас. Боюсь, тетя Оля права. Другой вопрос, сколько у нас осталось времени и какими силами противостоять сильнейшему существу во вселенной? Ты умный, ты обязательно придумаешь что-то. Конечно, сын, обязательно. Иногда родителям приходится врать своим детям ради их же спокойствия, что я, собственно, и сделал сейчас. В моей жизни было очередное затишье перед бурей. Только если до этого бури были мирового масштаба, то впереди маячила задница вселенского масштаба. И пока я не имел представления, как к ней готовиться, сейчас же я принялся объяснять некоторые детали несостоявшейся охоты, которых моих любимые женщины не поняли. Попутно я вырезал сыну самую простую фигурку из дерева, используя эфемерные когти вместо ножей и стамесок. Удивительно, но работа руками была сродни медитации, оказывая успокоительное действие. Хотя, вероятнее всего, так сработало еще и время, проведенное в кругу семьи. Решено, пока перебираемся семьей в Сашире. Чертоги высших. Если бы у системы имелось тело, то сейчас она бы чувствовала себя канатоходцем без страховки, идущим по канату где-то на высоте Эвереста. Любой шаг или неосторожное слово могли стоить ей остатков ее цифровой недожизни. И все же она чувствовала себя как никогда живой. Азарт захлестывал ее, задвигая страх и инстинкт самосохранения куда-то очень глубоко. Она появилась перед творцом своей фракции с двумя сферами. Те плыли по воздуху на двух смерчах, любезно предоставленных первородным хаосом. Сам первородный общаться с творцом не захотел, удалившись к себе. Это было только на руку системе. Ее спектакль у одного актера начинался. Творец был в прекрасном расположении духа по неизвестным причинам, да таком, что, завидев систему в сопровождении двух сфер, расхохотался. «Неужто жизнь тебя ничему не учит, девочка? Второй раз я спасать тебя не буду. Спасибо, одного раза хватило». Мысленно огрызнулась богиня, сама же лучезарно улыбнулась. «Благодарю, великий, я усвоила урок, это не мои творения. Так уж вышло, что фракция магиков призвала меня в свидетели. Неужто кто-то из кровавых сиротинушек добрался до цели?» Вскинулся творец на своем троне, перебивая подчиненную. «Кроме меня в свидетели призвали первородный хаос, а от магиков была смерть. Пока без новостей стандартная тройка представителей для разбора нарушений внефракционными сущностями», — отмахнулся великий. «Ну, не тяни. Как он погиб, кому из семерки я должен вручить колыбель?» «Никому. 13-й отдал себя на суд вселенной и каким-то образом выжил. Шестерке возвысившихся из колыбели великой крови этого было достаточно, чтобы прекратить охоту. А что же наш гениальный ученый?» Творец хмурился. Его настроение портилось на глазах. Ожидая хороших новостей, он никак не хотел верить в то, что кому-то удалось провести вселенную. Уже не наш гениальный ученый продержался дольше всех, но, увы, тоже проиграл. Кроме того, при нападении он использовал вот это. Система указала на две сферы. «По окончании боя я предъявила права на собственность фракции и поспешила доставить их вам, великий». «Что это?» «Две новые формы жизни, которые Саптама называл Кровимор и Распылитель. Ах, он стервец, создал-таки что-то у нас под носом на нашем оборудовании, и себе убил бы, если бы его до меня не угробили». Где-то во тьме загрохотал гром. «Нет, ты посмотри, а вы с ним одного поля ягоды». Система удостоилась подозрительного и вместе с тем насмешливого взгляда. «Хрена с два, и как погиб Саптама?» «В прямом противостоянии воли 13-й изъял всю кровь из тела 7-го. Хм, Саптама, конечно, был лабораторным червем, но в силе воли ему не откажешь. Но убийство себе подобных у них вроде бы тоже карается. Там вышла какая-то странная ситуация, что 13-й не мог ничего сделать 7-му, пока тот не убил его копию. Думая, что это настоящий 13-й, система объясняла несколько путано, но максимально правдиво, чтобы ее не словили на вранье, то есть самозащита. Умно, размышлял вслух творец. И все же, почему вселенная санкционировала на него охоту, но сама же и не убила его? Позвольте предположить, великий, ответом ей стал кивок и едва вздернутая в удивлении бровь. 13-й не стал поглощать кровь 7-го, чтобы избежать обвинения вселенной, но семя безумия в нем осталось. Я слышала, как об этом переговаривались высшие из фракции магиков. Хм, может, тогда стоит объявить на него всеобщую охоту, размышлял вслух творец. Время почти вышло. Мне нужна колыбель крови. Если поступить подобным образом, то ничего не помешает той же великой крови убить своего последователя, чтобы вновь получить свою же колыбель, резонно заметила система. Я бы так сделала. Самый простой путь. Ну ты у нас дама безжалостная, хмыкнул творец. Но да, магики вступят в игру даже охотнее, чем наши. Как же мне заполучить 13-го и его колыбель? Я принесу их вам на блюдце с голубой каймой, отозвался голос, принадлежащий одному из последователей великой крови, на сей раз с порядковым номером 1. Глава 16. Да, ну что сказать, я слегка поторопился, когда решил, что императорская жизнь в Сашире будет менее насыщенная, чем графская Комарина или герцогская Занзара. Для начала стоило вообще разобраться со всем, что тут наустраивали Рея совместно с советом родовых братьев, паладинами и тайпаной. И начать я решил с того, что на рассвете отправился полетать над столицей и не только. Открытие порталов давало возможность в мгновение ока переноситься из одной орденской резиденции в другую. Итого в моем маршрутном листе сегодня были 12 резиденций. Как в прошлом показала практика, мое единение с рассветом очень хорошо влияло на установление связи с родным миром, а благословение – на укрепление престижа императорской династии. Оставались еще опасения, что без нужной концентрации адамантия в душе ничего не получится, но я зря волновался. Первостихия радостно встречала меня в небе, проникая в каждую клеточку тела. Рассвет захлестывал пьянящим восторгом, которым хотелось делиться со всеми вокруг. Я решил не противиться порыву и щедро благословлял центры бывших орденских провинций. Летал я в ипостаси дракона, потому, пролетая над очередным озером, с удивлением заметил, что мой цвет изменился. Вместо серебристо-розового я стал красно-розовым. Серебряными остались лишь наросты короны на голове. Красиво, но я не ожидал, что падение концентрации адамантия во мне станет заметно всем. Сперва меня даже опасались, дракон-то отличался по виду от императорского, но трудовой люд, спешащий на рассвете на работу, все равно подбрасывал в воздух шляпы и чепцы, что было несколько неожиданно. Облетев всю дюжину провинций, я вернулся в столицу, приземлившись на центральной площади и тут же сменив личину на человеческую. Император вернулся. Ура! Императору многие лета! Выкрикивали все встречные. Я же возвращался пешком домой в башню на завтрак с семьей, раздумывая над тем, что следующим утром нужно облететь поселение пустынников. Пока же рядом со мной открылся портал и появился дед. То-то я думаю, концентрация рассвета в столице пошла вверх, а это внук на утреннюю зарядку вылетел. Надолго к нам, не знаю, пожал я плечами. Устал, хочу пожить с семьей. А сколько нам отмерит, даже не знаю, кому ведомо. Хорошее желание, правильное. Юрдан себя вновь осознал, уже скоро дочка на свет появится, с какой-то теплотой ответил дед. Она еще не родилась, а я уже знаю, что она из тебя веревки будет вить, хмыкнул я. При этом я прекрасно понимал чувства деда. Не успев понянчить собственную дочь, он не мог удержать чувств в узде при известии о появлении внучки. Наверняка, и пылинки сдувал со Светы, пока она была здесь под его защитой. Как назовете, не думали еще. С этим вопросом к Свете. С меня фамилия и отчество, с нее имя. С Юрданом их женский консилиум придумал отлично, потому я даже вмешиваться не стану. Я вертел головой во все стороны, будто бы был на экскурсии. Эсфирия изменилась за это время до неузнаваемости, превратившись в обустроенную столицу не хуже той же Москвы. Широкие, мощенные камнем, улицы, макровые фонари, система канализации. Но что меня радовало, так это обилие зелени и мест отдыха. Пока гуляли, я заметил уже парочку небольших парков с фонтанами, пока еще пустынных из-за раннего утра. Хотелось познакомиться с этим новым для меня городом, и при этом нестерпимо хотелось выпить кофе, о чем я и обмолвился. Кофе бы и уходить не хочется. Интересно, а я все ждал, когда ты вспомнишь про свой любимый напиток, рассмеялся дед. Пойдем, здесь неподалеку есть кофейня, тебе понравится. При этом у Рея было такое шкодливое выражение лица, что я заподозрил неладное. Первые подозрения подтвердились, когда мы подошли к заведению с открытой террасой и видом на горы. Название кофейни гласило «Эксперименты императора». Зная направленность своих экспериментов, кофе резко перехотелось. Мы вошли внутрь, и к нам тут же подошел вышколенный служащий в темной форме. «Чего изволит господа в столь ранний час? Есть столики с видом на горы или городской фонта?» Служащий резко оборвал свою заготовленную речь на полуслове. «Ваше императорское величество, какая честь, ваша светлость!» Это он уже, видимо, к Рэ обращался. «Сей момент приготовим ваш столик!» Испарился служащий с такой скоростью, что можно было заподозрить его в телепортации. «Пойдем, за мной здесь столик забронирован», — кивнул дед. «Есть свои маленькие преимущества от наместничества. Мы прошли в зал с высокими панорамными окнами. Обилие стекла, железа, камня и дерева, как ни странно, делало заведение уютным и в то же время не захламленным. Внутри было много воздуха и пространства. На первом этаже я замер, заметив свой портрет. Его явно писали с момента коронации, ибо виднелись и мантия, и корона, и пирамида, и летающий в облаках дракон. Такие висят в большинстве приличных заведений. В женских, правда, еще любит портреты императрицы и принца расположить. Но ты в обязательном порядке. Мы поднялись на второй этаж на террасу и прошли почти в самый ее угол в укромное местечко. Зачем портреты-то? Я как-то не припоминал, чтобы в ресторанах висели портреты того же Кречета или еще кого-то из правителей в Европе. Да здесь история не то смешная, не то поучительная вышла. Ольге решила ее доразвить. Повинился Рая, она рассказала, что у них было принято в кабинетах чиновников иметь портреты первых лиц государства и начальников ведомств, но с учетом твоего редкого появления, нужно было, чтобы народ не забыл, как ты выглядишь. Вот и появилась эта идея. Ольга с Таймой подобрали подходящие сюжеты из воспоминаний окружающих и создали целую серию портретов, утвержденных императорским домом из Фес для использования. Народу идея понравилась. Поэтому тебя, да их теперь, уж прости за выражение, каждая собака знает в лицо и уж точно не посмеет недостойно повести себя. А что находились бессмертные? Тон мой не предвещал ничего хорошего любому, кто посмел бы попытаться нанести вред моей семье. Да как тебе сказать, конкретно против императорской семьи злого умысла не было, а вот прочего скотства вначале хватало, столица ведь не маленькая. Совсем изничтожить преступность не выходило, сам понимаешь, элемент общества. Сперва к главарям Агафья в гости сходила, доступно все объяснила, кто и по каким правилам должен был работать, даже клятвы крови с них взяла. Но у преступных империй главари меняются куда чаще, чем у обычных, потому хватило внушения ненадолго. Все же вы отрывками появлялись, а потом твои девочки решили от нечего делать на дежурство походить. Понятно, что под охраной кровников, но дежурство дали интересный результат. Наша преступность по ошибке пыталась красивых девиц попользовать или к какому другому делу пристроить, но девочки у тебя не нежные цветочки. Ты мы укоротила пару-тройку десятков идиотов на голову. Ольга эмпатически объяснила, что нападающие вообще ничего не знают о боли, а Светлана, та лучше бы убила. Мужской силы как не бывало. Вот преступность первым делом ваши портреты повесила в своих заведениях, чтобы каждый знал, кого трогать не следует. Ну и с такими дежурствами женщины в стране стали практически неприкосновенны. Одна из императриц у нас иллюзионистка. Мало ли какую личину нацепит. Так что императрицы для безопасности в империи сделали как бы не больше, чем мы с кровниками и орденцами вместе взятыми. Я расхохотался. Это же надо. А я переживал, что им здесь нечем заняться. Тем временем мы сели за столик на террасе с видом на Королевский хребет. Место уединенное и невидимое ни с остального зала, ни с улицы. Серебряные шапки ледников, позолоченные солнечными лучами, радовали взгляд. Перед нами тут же появилось меню с названиями кофейных напитков и их составом. Чем дальше я читал, тем выше поднимались мои брови. В конце концов, я вновь расхохотался. «Чья была идея?» – спросил у деда, явно довольного моей реакцией. «Агафи, она же и надиктовывала рецепты, которые ты в свое время опробовал на ней. Теперь-то понятно, почему эксперименты императора», – хмыкнул я, выбирая крепкий кофе с солью и корицей. «Я ведь действительно каждый раз для нее старался опробовать новый рецепт. Поверь, она оценила», – без единой смешинки ответил дед, дернув головой в сторону входа. И не только это, а тем временем с первого этажа донесся шум, постепенно нарастая. В нем четко слышался тихий и уважительный голос служащего и немного истеричный женский, требующий лучший столик с видом на горы по праву правящего дома. Второй раз мои брови отправились в путешествие на лоб. Это кто же в Сашире мог требовать лучший столик по праву правящего дома? Ре, ты успел обзавестись детьми в мое отсутствие? Тот лишь печально покачал головой. Ну тогда пошли знакомиться с дамочкой. Новых жен у меня не предвиделось, а дочка только готовится появиться на свет. Так что любопытно мне, кто там себя к правящему дому относит. Медлить я не стал, как и спускаться по ступеням ножками. Открыл портал и вышел сразу за спиной у некой рыжей кучерявой, словно итальянские макароны, девицей. Та была одета в костюм, наподобие тех, которые носила Агафья. Рубашка, корсет, куртка, брюки по фигуре, высокие ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке. Ну и через руку был перекинут плащ с половинками орденских солнц. Служащий, увидев меня, тут же умолк и склонился, что девица почему-то приняла на свой счет. Вот так бы сразу. «Веди за лучший столик». «Так он занят, барышня», — отозвался я из-за спины. Девица тут же обернулась с уже открытым ртом для отповеди, но завидев меня Ирая за моей спиной тут же захлопнула рот так, что зубы клацнули. «Дядя, я все объясню», тут же покраснела девица, уставившись мне за спину. «Дядя, это Роксана, одна из дочерей Патриции», принялся объяснять Рая, «а поскольку Патриция в некотором роде сестра твоей бабушки Тары, то я им дядя, а ты, а я двоюродный брат». Закончил я за деда, и многие на основании этого требуют к себе особого отношения. Моим взглядом можно было прожечь дыру во лбу у одной взбалмошной девицы. «Нет», — замялся Рая, — «самых рьяных Патриция упокоила, а оставшиеся, а с оставшимися я разберусь сам», — рявкнул я. «Собери весь выводок в одном месте, Патрицию тоже, через полчаса жди в гости». Полчаса мне хватило, чтобы успокоиться и выпить кофе. Наломать дров категорически не хотелось, но подобное поведение следовало давить на корню. Правда и то, что корешку было уже едва ли не под полсотни лет. Запустил я свой мир, ой, запустил. Отправиться на выволочку к полубогам следовало в драконьей ипостаси. На некоторых, как и на эргов, действовало лишь право силы. Открывал портал я, ориентируясь на Рея. Тот собрал весь полубожественный выводок в первых рядах амфитеатра из белоснежного мрамора и отчитывал. Паучиха сидела чуть в стороне, вся в украшениях из драгоценных камней. При этом взгляд в отношении своего выводка у нее был убийственный. «Вы часом ничего не перепутали», — ревел Рея не хуже дракона. «Принадлежностью к правящему дому решили бравировать? Да какие вы правящие! Думаете, магия вам досталась необычная и уже можете обычных людей носом в происхождение тыкать? Думаете, вы выше местных, которые владеют рассветом и закатом, а вот хер вам, первостихии всегда будут сильнее, но магия же крови здесь смогла развиться», — заикнулся кто-то из чувства противоречия. «Кровь — иное дело, она есть почти в каждом из нас, а император потому и император, что у него кроме крови еще и способности к изначальным первостихиям есть. Он объединил в себе и кровь, и первостихии, и магию древних аспидов. Он правит по праву. По праву крови, силы, души. А вы, примазаться захотели? Какой вы правящий дом? Ни одна из императриц себя так не вела и не ведет, а вы? Кажется, деду было искренне обидно за такое поведение его воспитанников. И даже стыдно. Вышвырнет вас император на необитаемую изнанку и забудет. Вот тогда посмотрим, кто из вас выживет, а кто научился только права качать. Да Роксана». Девушка сидела, опустив голову и не решаясь поднять взгляд на наставника. Пока Рэй распалялся и обрушивал небо на головы своих воспитанников, я потянулся к их крови и забрал себе по несколько капель образцов. Если не ошибаюсь, заметила летящие по воздуху алые капли только Патриция. Увидев тень дракона в облаках, паучиха успокоилась, ожидая окончания разноса. Я же просматривал память кузенов, и к моему удивлению, откровенных отморозков там действительно не осталось. Да, были строптивцы, были честолюбивые, были и с завышенным чувством величия, но бессмертных, готовых навлечь на себя гнев императорской семьи в лице наставника за попрание чести правящего дома, не было. Роксана же глупая дурочка, уж тут как есть. Не скажу, что имело место недоразумение. Скорее, уж девица выдала желаемое за действительное. У Роксаны сегодня была назначена встреча с Тымой. У девочки обнаружился дар создания иллюзий, и она написала письмо императрице с просьбой получить несколько уроков, не ожидая, что получит ответ. Делалось причем все через Рая. Он хлопотал за подопечную. Тыма ответила согласием. Чтобы впечатлить будущую наставницу и задобрить, Роксана прибыла в любимое место наставника и некорректно затребовала столик для особ правящего дома. То, что таковое имеется, Роксана была в курсе, а все остальное мы уже застали. Сейчас девица беззвучно рыдала, роняя слезы на белый мрамор и закрыв лицо кучеряшками. Сбежать от наставника в таком состоянии, смерти подобно. А где-то там в столице ее должна была ждать императрица, и так соизволившая откликнуться на просьбу об обучении. «Дорогая, ты случайно не находишься в одной примилой кофейне под названием «Эксперименты императора»?» — уточнил я у жены. «Уже ухожу», — тут же отреагировала Тыма. «У меня здесь была назначена встреча, но служащий рассказал, какой у них был аншлаг из представителей правящего дома поутру, что я решила вернуться домой. Я открою портал, загляни ко мне на огонек, сработаем по принципу кнута и пряника». Девочка чем-то провинилась, не критично, но на ее примере следует кое-что напомнить всему выводку. Принял я окончательное решение. Мы с Тымой появились одновременно. Я спикировал с неба, а ей открыл портал, ориентируясь на Рея. Хрупкая фигурка жены выглядела совсем мелкой на фоне моей драконьей ипостаси, но менять облик я пока не планировал. Дед умолк и уступил мне место посреди площадки с утрамбованным песком. Нужно отдать должное, все его подопечные тут же вскочили с места и склонили головы в приветствии. Девицы даже сделали положенные реверансы. Ну что, давайте знакомиться лично, кузены. Полубоги переглянулись между собой, а у Роксаны же отчаянная надежда боролась со вселенским разочарованием, что свидетелем ее позора станет не только бывший наставник, но и несостоявшийся будущий. Но начать знакомство я хочу с некоторого экскурса в историю, хотя нет, со сказки. Жили-были боги в одном из миров. Я рассказывал, как боги в колыбели хаоса сперва создали артефакт в виде женщины, как та рожала им богов, как артефакт влюбился и сбежал перед попыткой ее уничтожения, как ей помог один залетный дракон, с которым у артефакта случилась любовь, как оба поплатились за это, а боги сделали выводы из своих ошибок и решили усовершенствовать не только сам артефакт, но и процесс создания потомства. Все это время Таймы старательно визуализировала мои воспоминания, воспоминания Реатари, много чего, а уж когда она дошла до момента проверки энергетической емкости души полубогов и последующего уничтожения младенцев, равнодушных не осталось. Из этой последней кладки родились вы. Если бы не появился я, участь большинства из вас была бы незавидной. Вы это показываете, чтобы что? Послышался голос со второго ряда. Чтобы вы ценили свою жизнь и смерть тех, кто умер до вас. Чтобы вы понимали, родство у нас с вами условное, но я от него не отказываюсь. У вас есть кров, пища, возможности для обучения. Многие нашли любимое дело по душе. Цените это. Если я еще раз узнаю, что кто-то, я посмотрел на Роксану, по глупости качает права, то этот кто-то вылетит не только из империи, но и из мира, как пробка из бутылки игристого вина. Я точно знаю, что мрази и предателей среди вас нет. Кровь не врет, потому заслужите собственную репутацию, а не пользуйтесь чужой. Глава 17. Пока Таймы все же решила пообщаться с девочкой, мы с Рэй и Патрицией общались чуть в стороне. Даже не предполагала, как же ужасно я выглядела со стороны. И это ты еще сгладил углы в моем поведении, качала головой паучиха. Брюшко ее подрагивало, отчего лапки, усыпанные драгоценными камнями, сверкали и переливались на солнце. Неосознанно она ткала серебряную паучью нить и сплетала ее в звенья цепи. Пат, ты не виновата. Отчасти, тебя и выбрали за ослабленный материнский инстинкт. К тому же ты не знала другой жизни, не стал я добивать опечаленную паучиху. Но, когда у тебя появился шанс, ты изменилась. И этот шанс мне дал ты, а я даже не поблагодарила. Из глаз паучихи посыпались на песок алмазные слезы. Они были искренними. Камни не успевали долетать до белоснежных плит мраморного пола, как тут подхватывались лапками и присоединялись к изящной серебряной цепочке, ранее вытканной на нервах Патриции. Похоже, паучиха стала не только основателем и поставщиком ювелирных камней для вулкановых, но и переняла страсть Лавини к этому делу. Ты давно уже отблагодарила меня за все своей помощью Райердану. Я рад, что ты обрела дом в моем родном мире. Знаешь, вдруг задумалась паучиха, а цепочка в ее руках в буквальном смысле засияла. Я хочу от тебя кладку. При этих словах я поперхнулся, а Таймы резко прервала объяснение и прислушалась к нашему разговору. Ты только представь, какими они будут, красивыми, как я, и благородными, как ты. Продолжала расписывать мне перспективы Патриция. Если уж меня создали для этого, то пусть хоть дети будут от тебя. Ты лучший. Рэй едва сдерживался, чтобы не заржать, а я просто не знал, что ответить, чтобы не обидеть бедную Патрицию в ее наилучших побуждениях. В прошлой жизни как-то девушки не спешили обзаводиться от меня потомством, зато в теле Михаила Комарина я вдруг стал нарасхват. Патриция, мы уже обсуждали этот вопрос, я не готов сразу к такому количеству детишек, тут бы этих достойно воспитать. Да, с воспитанием этих еще придется повозиться, согласилась паучиха, неодобрительно косясь на свой выводок всеми восьмью глазами. Но ты все равно подумай, такой родословной тебе не даст ни одна из партнерш. Ты прекрасен, справедлив, силен, я, порождение сил целого пантеона богов. Наши дети будут править вселенной. Такой судьбы я своим детям не желаю. Вселенная тот еще гадюшник, покачал я головой. Возможно, ты и прав. Я же задумался над тем, что стоило подыскать Патриции пару из своих. Наш мир с его обитателями стал ей мал, а вывести паучиху в свет в другом мире пока не представлялось возможным. Угроза мести никуда не исчезла, пока от разгневанных богов чужого мира, где я умыкнул колыбель вместе с артефактом, нас оберегала защита аспидов. Ноосфера, кажется, стоило Патриции покинуть Сашери, и ее мигом отыскали бы, но это не означало, что нельзя пригласить кого-то в гости к нам и подстроить знакомство. Камара, есть у тебя на примете знакомые боги из паучьих, кто не отличался бы сволочным характером? Ну, у тебя и вопросики. А для чего хоть? У меня здесь скучает восьмиглазая дама и жаждет размножаться со мной, а ты не жаждешь, заржал друг. Она хоть не сожрет партнера после сладкого? Нет, она вполне миролюбива в этом плане, но лично не проверял, как понимаешь. Слушай, ну за обычную паучиху ты бы просить не стал. Рассказывай, кто она? Камара не скрывал собственный интерес. Основательница ювелирного дома Буся и Пуся или БП, почему-то не стал я раскрывать подробности про наследственность и божественное происхождение Патриции. Ни одна женщина, будь она даже божественным артефактом, не заслуживает, чтобы ее выбирали за происхождение, а не за личностные качества. Не племенная же она кобыла, в конце концов. А способности? Магия земли, что-то связанное с минералами. Чувствует их залегание и выход на поверхность. Здесь уж я не стал скрывать подробностей. Хм, слушай, есть тут у нас один из круга предов, возможно, заинтересуется. У него особо крепкая паутина. Тогда договаривайся и жду в гости. О, главный вопрос. А она хоть разумна? Спохватился бог. А то ведь основание ювелирного дома не показатель разумности. Весьма и весьма разумна. Любит украшения, как и всякая женщина, имеет высшее магическое образование и в целом воспитана в рамках привычного вам божественного мировоззрения. С такими рекомендациями тебе свахой нужно становиться. Пожалуй, я и сам на дамочку посмотрю. Перебьются пока кругопредовы. Украшения, говоришь, любит один момент. Открывай портал. Теперь уже мне стало интересно, что такого припас Камара для знакомства с паучихой. Я открыл портал, впуская друга в родной мир. Стройный, в плаще из переливчатой крылатой ткани, напоминающий то ли шелк, то ли застывшую росу, с хоботком, аккуратно подведенным суймой. На груди, кулон в виде капли янтаря, внутри которой пульсировала алая искра. О, Патриция прикрыла глаза в привычке скромницы. Почему же ты не предупредил, что у нас гость? Предупреждать? Портить сюрприз, улыбнулся я и тут же добавил, проявив вежливость. Патриция, позволь представить моего друга, Камара. Камара, бог крови и покровитель комаров в пантеоне одного из дружественных нам миров. Камара, позволь представить тебе сиятельную Августу Доротею Патрицию 15-ю. Для друзей моего Буси можно просто Патриция, очаровательно улыбнулась паучиха. Камара изящно приземлился на мраморный парапет, на лету меняя выражение лица с ехидно заинтересованного на подобострастно влюбленное. «Ах ты, жучара! Пришел мне комплимент по связи. Она же сильнее любого из нас, а ты молчал. Да за такую богиню у нас передерутся. Предупреждать? Портить сюрприз?» Ехидно повторил я ту же фразу, что и несколькими минутами ранее сказал Патриции. «Разрешишь поухаживать за своей знакомой?» «Конечно, только мир ей покидать нельзя. Пока». На всякий случай предупредил Камара. «Без проблем». Радостно потер лапки Камара и пошел на приступ Патриции. «Нам все равно это без твоего разрешения не светит. Простите за внезапность, осиятельная мастерица драгоценных узоров». Его голос звенел, как хрустальная роса на первых весенних цветах. «Но, когда я услышал, что в этом мире есть та, чьи сети плетутся не из страха, а из изящества, я не смог не засвидетельствовать вам свое почтение». Патриция покачала головой, но цепочка с каменьями в ее лапках засияла ровным светом удовольствия, выдавая настроение своей хозяйки. «Лесть? Уже? Мы же только познакомились. И то не совсем». Кокетливое клацанье хелицерами несколько выбивало из романтического настроя, но Камара было все равно. «Не лесть, сиятельная». Констатация. Он взмахнул крылом, и в воздухе рассыпались искры-брызги, складываясь в мимолетные узоры. «Ваши работы? Это же магия. Я слышал, даже кобальды плачут, когда видят ваше творение. Плачут потому, что не могут себе позволить». Она игриво шаркнула лапкой. «А вас, сударь, что привело? Кроме любви к искусству?» Камара приложил лапку к груди, где, впрочем, никакого сердца не было, только тот самый янтарь. «Признаюсь, мне сказали, там есть паучиха, которая разбирается в камнях лучше, чем боги земной стихии. Я подумал, неправда, и прилетел, чтобы убедиться. И, я был неправ, Камара приблизился, но не нарушая правил приличия. Вы разбираетесь лучше. Патриция рассмеялась, звук напоминал перекатывание рубинов по серебряному подносу. У вас есть что-то для проверки моих знаний? Она коварно прищурилась. Камара достал из складок плаща крошечный сундучок, открыл. Внутри лежал камень, не просто камень, черный, но с внутренним огнем, будто в нем застыла ночная молния. Черный опал, Патриция замерла, но таких не бывает. Бывает, прошептал комар, если его выткала сама тьма и забыла забрать обратно, оставив для самой прекрасной и чуткой мастерицы всей вселенной. Паучиха зачарованно потянулась к камню, но хитрый комар захлопнул сундучок перед ее лапкой. Ао, ее глаза сузились не то от гнева, не то в предвкушении. Это намек, приглашение, комар учтиво поклонился. Хотите узнать, откуда он? Придется прилететь ко мне в гости. Я закашлялся. И это я еще хитрый жучара? Это только что прозвучало как «давай сбежим вместе». Патриция откинула прядь серебряного паутинного шелка, который неосознанно успела сплести за время разговора. «Мистер Камара, вы опасный кавалер. Может, проверим насколько?» «Может», она протянула лапку, но вместо того, чтобы взять камень, аккуратно поправила его крыло. «Только учтите, я коллекционирую редкие вещи. И если вы попадете в мою коллекцию, обратной дороги нет». Рэй напрягся. «Это же чистой воды угроза. Она ему голову не открутит?» «Нет, это флирт». Я самодовольно скрестил руки на груди. «Спорю на что угодно, что к утру Камара будет пить вино в ее гостиной с золотым блюдцем в лапках». «Хаэм, похоже, ты прав», — согласился дед, прислушиваясь. А в центре амфитеатра Камара, не сводя глаз с Патриции, вдруг сказал: «Знаете, а я, кажется, уже коллекционный, а вот и капитуляция». Подмигнул я деду. Мы понимающе переглянулись, когда Камара подхватил в лапы Патрицию и поднялся в небо со словами: «Вы не откажете своему поклоннику в экскурсии?» Пока Камара занял паучиху, а ты мы общалась с новоявленной ученицей, мы с Рэя вернулись в столицу. Все же моя башня была тем домом, который всегда оставался для меня так же близок, как и обитель. Мы как раз успели к детскому завтраку. Перепачканная моська Юрдана соседствовала с довольными осьминожками Тильды и еще несколькими незнакомыми, но предельно хитрющими лицами. А это, хотел было я задать вопрос, но просто обратился к крови малышни и с удивлением узнал отпрысков Маркуса и Милицы, и, что еще более неожиданно, Софи, сестры императора Кречета, и Олега Крысина. «А это как? Не знаешь, как дети и внуки делаются?» — хохотнул Рэя, любуясь моим ошалелым выражением лица. «У Милицы и Маркуса уже внуки, а Софья с Олегом лишь недавно созрели. Так Олег же Крысин, барон. Здесь они не расписывались. Твоего благословения ждут. Да и после всех событий, они особо и не планировали возвращаться. Олег, насколько знаю, планировал со временем кого-то из детей под клятву вам подвести и отправить руководить землями. Считает, что роду нужен новый глава с незапятнанной репутацией. Ко мне пока с такой просьбой не обращался. Жди, придут. А знаешь что, мы же уже проводили коллективный обряд бракосочетания. Давай повторим. Ну и к клятве приведем тех, кто готов идти в кровники», — предложил я. «Мы здесь немного переименовали их», — осторожно заметил дед. «Потомков твоих кровников из другого мира обозвали личной императорской гвардией. Этих Маркус лично тренирует. Они приведены к клятве служению роду из феска Мариных Занзара и в любой момент готовы принести кровную клятву. Там уже легион собрался. Недостатка в людях у тебя нет, и все они магически одарены. А на кой мне армия такого размера?» Искренне недоумевал я. «У нас же вроде бы соседей нет. Мы единственные представители местного обитаемого мира. Такое количество бойцов рано или поздно либо возжелает крови от нечего делать, либо напротив без постоянных боевых столкновений потеряет боевые навыки. За это не волнуйся. Во-первых, все кандидаты в кровники регулярно отправляются либо в командировки в Хмарёво, либо в охрану экспедиции на изнанке. Так что в боях были все, и цену крови тоже знают. Во-вторых, все под разными клятвами. Попытаться предать, конечно, могут, но со смертельным исходом. И, в-третьих, я бы не был так уверен, что мы единственные обитатели этого мира. То, что к нам со второго материка пока так никто и не пожаловал, не означает, что там никого нет. Кстати, о втором материке. Что там вообще такое? Да кто же тебе скажет? Философски не то пошутил дед, не то абсолютно серьезно признался в собственной неосведомленности. Не верю. Тут же отреагировал я. чтобы ты с твоим любопытством не попытался открыть туда портал. Не верю, туда они не открываются, развел руками Рэя. Думаешь, я не пробовал? Мы и летали туда, и плавали. Но там пелена молочно-белая обернула материк с прибрежными водами в сферу. Чем ближе мы совались, тем сильнее было воздействие. Запеканку из мозгов никто не захотел получить. Да, я думал, великая пустыня полна загадок, а у нас целый материк, не пойми кем заселенный, под носом. Поговорю с великой матерью, может она просветит. Попробуй, не стал отговаривать меня дед, и готовься к визиту атлантов. Насколько я знаю, Исабель Леон Маринатеке досталось новое тело, правда перепончатое, зато душа с первого раза приросла, и теперь Иса хочет основать небольшую колонию поселения у нас. Прибудут договариваться. Я уже говорил, что скучать в родном мире мне не придется. Количество дел росло, как снежный ком. Впору было уже записывать, чтобы не забыть первоочередные, но я мысленно дал сам себе подзатыльник. Дела делами, но я хотел проводить больше времени с семьей, а потому дела подождут. Чертоги высших. Систему изгнали из чертогов, стоило появиться одному из перебежчиков. Однако же изгнать не означало лишиться всех глаз и ушей. Для присутствия ей достаточно было малейшего устройства. Малейшего. А уж наниты изобретения одного из технологических миров и вовсе подходили идеально. Пусть изображения не было, но были голоса. Потому, оставив мельчайшую колонию в качестве шпиона, система удалилась. «Почему я должен тебе верить?» Творец говорил вкрадчиво, не повышая голос, что бывало с ним редко. «А разве у вас есть выбор?» Вопросом на вопрос ответил первый из воспитанников Великой Крови. Система попыталась припомнить, отличался ли он среди прочих, были ли предпосылки для предательства, или же это какая-то сложная двойная игра. «Выбор есть всегда», — холодно отреагировал Творец. «Мне донесли, что у тебя была возможность убить носителя кровавого безумия, но ты сделал иной выбор. За нас его сделала Вселенная. У нее была возможность, и она ей не воспользовалась», — безразлично ответил тощий высший. «Кто я такой, чтобы оспаривать ее решение? И чего же ты от меня хочешь? Зачем пришел?» Напускное безразличие Творца явно дало трещину. «Я могу открыть вам порталы в мир Великой Матери», как когда-то это сделал Саптома, как возобновилась их хваленая защита. Попасть в мир, не привлекая внимания Вселенной, нереально. Творец, наконец, дал волю раздражению. Мы не ударили ему в спину, за это он предложил привязать наши души к местным маготехническим ковчегам. Говори яснее, что это мне даст. Я прикинусь умирающим и при привязке пронесу в родной мир маяки для ваших порталов, а вы уничтожите его молодую империю, списав все на последний подарочек Саптомы. И почему я должен тебе верить? Голос Творца лучился скепсисом. Все просто, я устал быть первым и вечно ждать. Я хочу свою колыбель, допустим. Но колыбель обещана лишь за уничтожение кровавого безумца. Да и прикинуться умирающим и быть им, разные вещи. А это самая интересная часть плана. Мы не будем врать. Вы меня действительно убьете, только не мигом, а чем-то долгоиграющим и желательно многозарядным. Представьте, как я погибаю с проклятым кинжалом в груди. В минуту скорби брат склоняется надо мной для привязки к ковчегу, сотворяет чудо и сам получает этот же кинжал в грудь. Мне кажется, получится весьма символично. План неплох, у меня даже кинжал на примете имеется, хмыкнул Творец. Но ты же сдохнешь следом сам. В чем выгода? Некоторые обещания даются на предъявителя. Убив безумного брата и умерев, я даже в следующей жизни смогу затребовать свою награду у Вселенной, переродившись в родном мире и заново возвысившись. У Саптомы и Троидасана ведь вышло, значит, и я смогу. Как по мне, ты, безумец, рассмеялся Творец. Рассчитывать на дивиденды от убийства в следующей жизни глупо. Но какой бы ни была твоя мотивация, мне она на руку. Я дам тебе кинжал. Глава 18. Человек, такая скотина, что ко всему привыкает. А уж к хорошему и подавно. Вот и я за неделю привык к размеренной спокойной жизни. Завтраки, обеды и ужины с семьей, прогулки по побережью океана, полеты над провинциями, работа в кабинете, вновь ставшим моим собственным, все наполняло мое сердце тихим счастьем. Оказалось, что даже в такой относительно размеренной жизни есть свое удовольствие. Юрдан радовал полудетскими полувзрослыми разговорами по вечерам перед сном. У нас сложилась даже собственная традиция. Я рассказывала сыну о чем-то из своей жизни вместо сказок. Иногда это были поучительные истории, иногда не очень. Пару раз Таймэй даже просила уменьшить количество кровавых подробностей, чтобы не пугать ребенка. Но Юрдан сам же и шикал на маму. Взрослая, умудренная опытом душа спокойно выслушивала истории про мои похождения. Теплый свет магических фонарей смягчал углы детской, окрашивая стены в медовые оттенки. Юрдан устроился на подушках, укутанный в покрывало с вышитыми драконами, подарок милицы. Детские пальцы теребили край одеяла, выдавая волнение. Я сидел на краю кровати, чувствуя, как прохладный вечерний воздух лениво перетекает по комнате, смешиваясь с теплым дыханием сына. Где-то за окном кричала ночная птица, возможно, настоящая, а может, один из стражей-оборотней, патрулирующих территорию. «Пап, я скоро в очередной раз немного откачусь в развитии. Часть меня уйдет на сплав души сестры с родом из Фес», — предупредил меня сын. «В этот раз ненадолго, месяца на три». Юрдан говорил спокойно, но в его глазах, таких взрослых, таких старых, мерцало что-то неуловимое. То ли отблеск магии, то ли отголосок воспоминаний, не принадлежавших этому телу. Его голос в мыслях звучал четко, но с легкой хрипотцой, будто в нем смешивались два возраста, тот, что был сейчас, и тот, что остался там, в прошлой жизни. «Для вас это не опасно?» Я даже не знал, что именно имел в виду, задавая вопрос. «Опасно ли разделение души на части?» «Конечно, опасно. Но вот же эта душа сама со мной беседует. У нас все равно выбора нет. Защитную привязку мы уже осуществили. Зато в будущем Рейна сможет порталами пользоваться». Когда он упомянул имя Рейна, воздух в комнате дрогнул. Не то чтобы изменилось что-то ощутимое, просто на миг показалось, что тени замерли, прислушиваясь. Даже фонари, обычно мерцающие ровно, на секунду вспыхнули ярче, будто в них вдохнули новую силу. «Рейна», — переспросил я, услышав незнакомое имя. Такого вроде бы не было в списке, предложенном Светланой. «Ну да, сестру так зовут», — подтвердил мои подозрения Юрдан. «Но она маме еще не говорила. Как слияние пройдет, сообщит. То-то сюрприз будет. Я, пожалуй, предупрежу супруг. Если она сама себя именовала, то и ты мог». «Выходит, мог, но зачем? Мне вариант матери понравился, созвучно и привычно, в наших традициях. А дочке, выходит, не понравились варианты матери, девчонки», — философски отреагировал Юрдан. «Пап, ты бы поторопился. Пока деда Рейны заберешь, можете не успеть». Намек был более чем прозрачный. Портал к тестю я открыл сразу, едва вышел из детской. И надо же так удачно попасть прямо на совету Петра Алексеевича Кречета. Надо отдать тому должное, он только бровь вздернул, понимая, что просто так я бы не стал врываться. А вот взгляд Медведева был более чем красноречивый. Я прервал его доклад на полуслове. «Ваше императорское величество, господа», — поздоровался я, сохраняя остатки вежливости, — «мне бы украсть у вас Бориса Сергеевича. У него скоро внучка на свет появится. Он, помнится, жаждал присутствовать при этом событии». «Ваше императорское величество», — вопросительно уставился на императора тесть. «Да иди уж», — махнул тот рукой с улыбкой. «Уже дважды меня обскакал по внукам. Подорожникову дважды давать разрешение не нужно было, он едва ли не рыбкой нырнул ко мне в портал, на бегу закатывая рукава рубашки. Началось, вот-вот должно», — не стал я врать. «Меня чуть заранее предупредили». И не успел я закончить фразу, как по кровной связи пришло сообщение от Софьи Бышей Кречет, а в будущем Крысиной. «Света рожает. Где там твой тесть?» «Прошу, Борис Сергеевич», — открыл я портал перед тестем сразу в комнату к жене, — «только вас и ждали. Меня, закономерно, оттуда выставили, и пришлось ожидать у себя в кабинете». Тягостное ожидание неожиданно разбавила Ольга. Она ворвалась ко мне в кабинет без стука с возгласом: «Ты должен это видеть». Одновременно с этим пришло сообщение от Софьи: «Поздравляю с рождением дочери». Но с дарением фамильяров можно было и повременить. В голосе магички жизни звучало явное неодобрение. «Каких фамильяров?» — машинально произнес я вслух, тут же открывая портал к жене. «Об этом я и хотела сказать», — вклинилась импатка, — «яйцо Борея проклюнулось». Я смотрел на белоснежного дракончика с розовыми лапками и хвостиком, который обернулся вокруг новорожденной малышки, приложенной к груди ошарашенной Светы. Стоило Борису Сергеевичу потянуться к внучке, как дракон тут же шипел на чужака, защищая свою, а собственно кого?